утра было лето, а теперь зима. Наверное, мой ревер сошел с ума. И я устал пить чай, устал пить вино. Зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино. Панки любят грязь, а хиппи цветы. И тех, и других берут в менты. Ты можешь жить, любя, ты можешь жить, грубя, но если ты не мент, возьмут и тебя. И я устал пить чай, устал пить вино, зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал фильм, но это было не мое кино. Цветы без рук, женщин без лиц. Все ангелы в запое, все другие кто где. У рокера прогнозга, а шазмены в песне. Я устал пить чай, устал пить вино. Зажег весь свет, но стало темно.